которые будут стараться доказывать, что Наполеон, собственно, всю жизнь не нападал на других, а только защищался. И что, в сущности, он, вступая в Вену, Милан, Мадрид, Берлин, Москву, этим только хотел защитить естественные границы. И на Москве-реке защищал Рейн. Сам Наполеон до этого объяснения не додумался, он был гораздо откровеннее. Не знал он еще и тех точных подсчетов, которые совсем недавно закончил на основании всех официальных и неофициальных архивных данных современный исследователь Альбер Мейнье. По этим подсчетам, общее число французских граждан, убитых и пропавших без вести за время наполеоновского владычества в сражениях и походах равно 1 миллиону с небольшим. 471 тысяча убитых, зарегистрированных тогда же официально, и 530 тысяч пропавших без вести, и о которых никогда уже не было слышно. В эту цифру, конечно, не входят, например, тяжело раненые и искалеченные, которые умерли от ран не тотчас же на поле битвы, а несколько позже в военных госпиталях. Эти подсчеты Мейнье касаются не всей Наполеоновской империи, а только старой Франции, старых департаментов, то есть даже не той страны, которую Наполеон застал при своем вступлении во власть 18 Брюмера 1799 года, потому что не подсчитаны Бельгия, Пьемонт и другие завоевания, сделанные при революции самим Наполеоном до 18 Брюмера, но исключительно Франция старых дореволюционных границ. И подсчитаны не все войны Наполеона, а лишь те, которые он вел, начиная с 1800 года. Значит, нет цифр, относящихся к первому завоеванию Италии в 1796-97 годах, к завоеванию Египта, к походу в Сирию, что из 26 миллионов населения, считая женщинами и детьми старых департаментов, в его войнах перебито и уничтожено больше 1 миллиона взрослых мужчин, этого с такой точностью Наполеон мог не знать. Но опустошенные наборами деревни он видел, и поля своих бесчисленных битв он тоже видел. Он иногда старался успокоить других, сам он беспокоился этим очень умеренно, указывая на то, что в его войнах солдат, набранных в его армию из вассальных и союзных стран, всех этих немцев, швейцарцев, итальянцев, бельгийцев, голландцев, поляков, иллирийцев и так далее, погибает гораздо больше, чем французов. Но гибель 3 или 4 миллионов иностранцев, сражавшихся в рядах наполеоновских армий, была плохим утешением. При гибели 1 миллиона чистых французов, а 1 миллионах же убитых, пропавших без вести и искалеченных врагов, он совсем никогда не заикался. Теперь в эту долгую ночь, часть, которую он проходил взад и вперед по великолепным залам роскошного и угрюмого дворца Фонтенбло, Наполеон, подводя итоги перед Калинкуром, высказал лишь один основной вывод. Он утомил Францию. Страна изнемогла. Может быть, и плохи бурбоны, может быть, и недолго им придется оставаться на престоле, но сейчас нужен не он, нужно что угодно другое. Ему в эти апрельские дни передали, что парижское купечество, крупная буржуазия, хоть и не встретили союзников с такими восторгами, как дворяне-роялисты, но что и купцы громко говорят, что они измучены и разорены войнами. Он почти не ложился в эту ночь. Настало утро 6 апреля 1814 года. Он велел созвать маршалов и сказал им: «Господа, успокойтесь. Ни вам, ни армии не придется больше проливать кровь. Я согласен отречься. Я бы желал для вас, так же, как и для моей семьи, обеспечить престолонаследие за моим сыном. Я думаю, что эта развязка была бы для вас еще выгоднее, чем для меня, потому что вы жили бы тогда под властью правительства, соответствующего вашему происхождению, вашим чувствам, вашим интересам. Это было бы возможно, но низкая измена лишила вас положения, которое я хотел бы за вами обеспечить. Если бы не уход 6-го корпуса, Мормона, мы бы достигли этого еще другого, чем могли бы поднять Францию.